Я сказал: «Назовите ваш проект, что, кто и где, и я вложу в него деньги», вспоминает Макнили. Гослинг и небольшой штат избранных программистов уклонились от предложения Sun и отправились работать над тем, что Макнили поначалу называл «ничего общего со здравым смыслом». Даже после того, как был представлен язык Java, мы знали, что он хорош, но не знали его потенциала, говорит главный технолог Эрик Шмидт. Никто за пределами компании тоже не видел будущего Java. Поэтому Макнили, возвращаясь к испытанной и верной идее Sun «сеть — это компьютер», отчаянно убеждал всех в ценности Java словами, в которые он, возможно, сам недостаточно верил. Эта концепция, что каждый компьютер должен быть способен понимать один универсальный язык, который не принадлежит никому, была украдена у первобытного человека, который писал на стенах своей пещеры. Этот призыв, вполне в духе корпоративной идеи Sun, был почти никем не замечен. Поэтому выход Java в мир был настоящей авантюрой, на которую Sun пошла ради продукта, который не представлял в глазах общества никакой ценности. В бизнесе это называется риск с заглавной буквы. Но именно такой риск может принести настоящую прибыль. Все, что принесла Java, Sun тут же вложила в другой большой риск. В данном случае это Джинни, преемник Java, позволяющий любому электронному устройству, снабженному им, подсоединиться к сети, которая, как мы помним, является компьютером, и получить возможность посылать и получать сообщения. 4 ступени к успеху. В своей речи в Денвере в феврале 2001 года Скотт Макнили предложил свой личный перечень советов для начинающих. Первое. Иметь сильный штат директоров. Компания создается с верхушки. Второе. Всегда сохранять свой характер и честность. У вас есть служащие, голосующие каждый день своими ногами. Покупатели, голосующие заказами на товары, поставщики, голосующие каждый день, которые обеспечат вам либо хорошую сделку, либо нет, в зависимости от того, доверяют они вам или нет. Они уделяют вам внимание и тратят на вас свое время. Третье. Быть готовым тратить больше времени, чем вы ожидали. Если вы хотите начать дело, делайте это, пока у вас нет детей, семьи, пока люди не станут задумываться о том, что они чем-то связаны. Четвертое. Не бояться риска. На начальном этапе вы ничем не рискуете, кроме времени. Теперь, если бы я уничтожил Sun, сию же минуту я стал бы знаменит. Вы хотите знать, что такое настоящий риск? Заведите 43 тысячи работников, рассчитывающих, что вы им будете регулярно платить. Имейте от 50 до 120 миллиардов долларов пенсионных накоплений в акциях, зависящих от биржевого курса. Имейте, возможно, пятикратное количество работников, рассчитывающих на вас как на базу, обеспечивающую им заказы на товары. Подумайте о бесчисленном количестве организаций, занятых рискованным бизнесом, и все на вашем оборудовании. Подумайте о том, сколько раз меня подстерегал провал. Это и есть риск. Знай свою нишу. Оглядываясь сегодня на подъем интернета, мы ясно видим, что ни одно другое изобретение в мире связи не могло повлиять так эффективно на идею Sun «сеть — это компьютер». Но ни в Sun, ни вне ее не было никакой определенности в начале и середине 90-х годов, когда даже наилучшие специалисты не пытались предсказать, чем может или должен быть интернет и как на нем можно сделать деньги. Основной проблемой для Sun, которая, казалось, идеально подходила для работы в сети, созданной интернетом, была, не удивляйтесь, проблема преобладания стандарта Wintel для компьютеров. Некоторые эксперты полагали, что у Sun нет перспектив в случае отказа плыть по течению и следовать общепринятым стандартам. Лидеры Sun видели обратную сторону этой картины – жизнеспособное будущее на протяжении большого периода только в том случае, если они упорно пойдут собственным путем. «Сан является вечным аутсайдером», — говорил Роберт Хофф в начале 1999 года в интервью Business Week. «Все еще отказываясь продавать машины, использующие программы Microsoft или чипы Intel Pentium, и все еще озадачивая людей своим лозунгом «Сеть — это компьютер», который подводит итог их твердому убеждению, что обширные сети соединенных устройств, управляемых большими серверами, однажды превзойдут категорию могущественных персональных компьютеров». Все это, вопреки значительному подъему Intel и Microsoft, вызывало постоянные сомнения в стратегии проницательности и жизнеспособности Sun. Хотя лидеры Sun не проявляли и признака сомнений, они тем не менее осознавали, что им требуется нечто, способное противостоять Винтел, и они нашли это в лице Ява. Макнили увидел свет в конце тоннеля, когда Эрик Шмидт, тогда главный технолог Sun, вынудил его высидеть до конца презентации, где рассказывалось о перспективах Ява в развитии интернета. «Мы продемонстрировали Скотту технологию и объяснили, как бы мы хотели работать с партнерами, чтобы придать ей большую привлекательность», — говорит Шмидт. Он увидел в этом много больше, а именно конечную цель не только нашей компании, но даже индустрии в целом. Это было подобно внезапному озарению. В тот момент, когда он соотнес перспективы Ява со своей проблемой, как использовать интернет, чтобы помешать Microsoft поглотить всех нас, он стал самым большим приверженцем Ява. В этом решении проявились ум и решительность Макнили. Вместо того, чтобы отказаться от идеи «сеть — это компьютер», он пересмотрел ее с учетом новой реальности, несмотря на то, что многие в тот момент советовали компании полностью сменить курс. Идея «сеть — это компьютер» была больше, чем мечта и лозунг Sun. Она также определила нишу Sun, и компания всецело положилась на эту идею, что бы ни происходило вокруг. Комментаторы заметили, что преданность Sun своему сетевому пути отличается, например, от приверженности Apple Computer их запатентованному подходу. Это лишний раз доказывает, что преданность еще не все. Вам следует быть преданным такому идеалу, на который могут клюнуть люди вне вашего круга. Тот Вассерман из Brandwick сослался на это критическое различие, когда написал в конце 2000 года, что Sun совершила такое глобальное нашествие на рынок, что конкуренты больше не могут списывать компанию со счетов как находящуюся вне основного потока, как многие все еще списывают Apple даже после возрождения компании. И Sun действительно никогда не уклонялась со своего пути, в то время как основной поток постепенно переключился на тот курс, которым все время шла Sun. Как только Ява стал известен программистам и пользователям, люди начали осознавать прямую связь между интернетом, ставшим открытой компьютерной сетью, и Ява, новым видом открытой программы, как будто специально созданной для века интернета. Сегодня продолжаются споры о том, что все это может привести к концу правления персонального компьютера. Если маленькие, эффективные программы могут быстро появиться из интернета, кому будет нужен персональный компьютер за $2000 на своем столе? Скотт Макнили знал определенный ответ задолго до того, как этот вопрос был задан вообще. Никому. Резюме. Выше риск, больше награды. Любой бизнес основан на риске, даже если вы это не вполне осознаете. В последние годы 20 века Силиконовая долина была признана местом, куда рискованно вкладывать деньги. Ежемесячно там пышным цветом расцветали новые предприятия, которые рассматривались бы где-либо в другом месте как совершенно безответственные. Но безответственность – это относительное понятие. Если вам нечего терять, то риск не так уж велик, как кажется на первый взгляд. В этой среде Sun добилась успеха, поставив на кон все. Первое. Или победа, или смерть. Для Sun на начальном этапе пути, как и для большинства молодых компаний, начавших свою деятельность в Силиконовой долине и хорошо представлявших себе пути развития компьютерных технологий, риск неудачи на самом деле был не так уж велик. Второе. Повышайте ставки. Sun могла бы почить на лаврах и перейти на более надежную дорогу после первых рискованных ставок. Но лидеры компании связали свою судьбу с мировой компьютерной сетью и упорно принимали решения, которые соответствовали их видению, даже если оно не совпадало с общепринятым. Третье. Знать свою нишу. Лидеры Sun никогда не колебались в своей убежденности, что рано или поздно мир убедится в их правоте. В то время, когда другие промышленные деятели искали себе приют, подстраиваясь под стандарты Intel, Sun увидела неотвратимую логику в открытых стандартах.